Глава 5. Поздно ночью Саня проснулся от сильной боли в сердце. 27 лет – это, конечно, преклонный возраст, но не настолько, чтобы испытывать проблемы с сердечно-сосудистой системой. Последний раз Евлантьев был у врача лет 5 назад и больше не хотел повторять этот бессмысленный поступок. Ведь современная медицина такова, что в бесплатной больнице тебя не долечат и пошлют куда подальше. А в платной у тебя найдут даже такие болезни, которых вообще не существует. Поэтому в наши дни самый разумный выход – это не болеть. А если уж заболел, так забейся в угол и помирай там. Этим Евлантьев и занимался ближайшие 2 часа, пока не определил, что боль сама по себе не пройдет. Он вызвал скорую, надеясь, что врачи в состоянии хотя бы дать обезболивающее. Врач прибыл на удивление быстро и действительно сделал укол. Судя по всему, доктор был энтузиастом, а потому не остановился на достигнутом и решил выяснить причину болей. Сане сделали кардиограмму и измерили давление. Евлантьев, к сожалению, не видел результатов, зато видел реакцию врача, у которого лицо мрачнело с каждой секундой. Закончив все процедуры и посовещавшись с фельдшером, он грустно изрек: «Мой друг, должен сообщить плохие новости. У вас порок сердца». Саню обдало холодом, словно его окунули в прорубь зимним утром. «Какой к черту порок сердца? Он же проверялся когда-то давно, и никаких проблем со здоровьем выявлено не было». Все это Евлантьев озвучил врачу, однако тот был непреклонен. «Увы, это такая подлая болезнь, что она может проявиться в любом возрасте. Но, к сожалению, это не самое главное. Дело в том, что я ввел вам препараты. И некоторое время, быть может, пару дней, вы не испытаете серьезного дискомфорта. Но потом боли возобновятся и с каждым разом будут становиться сильнее. Это от того, что болезнь, судя по всему, вошла в активную фазу». «Вы это на глаз определили?» – рассердился Саня. Однако злость пришла от испуга, а не от праведного гнева. «Нет, симптомы и показания кардиографа недвусмысленны. Вам нужна операция, мой друг, и как можно скорее». «И она, конечно же, не бесплатная», – обреченно простонал Саня. «Увы», – вздохнул врач. «Но не волнуйтесь, ее можно сделать недорого». «Сколько?» «Точно не знаю, ведь я этим не занимаюсь. Но пару лет назад это стоило 30-40 тысяч долларов». «Охренеть недорого», – заорал Саня. Он выпроводил сердобольных врачей и принялся осмысливать произошедшее. Правда в том, что 40 тысяч рублей тяжеловато достать. А про 40 тысяч долларов и говорить нечего. Такие баснословные деньги были для Евлантьева недосягаемы. Кредит ему никто не даст, а занять такую сумму не у кого. Впрочем, Саня решил не пороть горячку. Во всяком случае, он умрет не сегодня и не завтра. Значит, есть время придумать выход. Сердце сердцем, а распорядок дня никто не отменял. Поэтому с утра Евлантьев, как и все законопослушные граждане, пошел на работу. Компания «Баранов» располагалась на первом этаже многоэтажки в Люблино. Здесь всегда было чересчур светло и душно, а также веяло ложной доброжелательностью. Саня вроде бы не опоздал, однако коллеги смотрели на него весьма странно и даже провожали взглядами. Пока он надевал конторский пиджак, повязывал галстук и прицеплял бейджик, его нашел сам глава компании ВВ «Баранов». Поразителен был этот человек. В любую погоду он носил легкую облегающую одежду, однако обязательным аксессуаром был шерстяной шарф а-ля Михалков. Прошлой зимой в минус 20 градусов Баранов носил тонкую обтягивающую ветровку. Вероятно, хотел подчеркнуть контуры тела. Хотя подчеркивать было нечего, ибо там все обросло жиром. Однако Баранов считал иначе. Он ходил в спортзал и, вероятно, представлял себя поджарым красавцем. В этом отношении посетители фитнес-центров делятся на 2 типа. Одни выглядят просто великолепно, однако со свойственной им самокритичностью требуют от себя большего и находят в своем теле недостатки, которые посторонний человек не заметит даже через лупу. А потом трудятся и работают над собой в поте лица. Второй тип людей, к которому как раз и относился господин Баранов, уделяет спорту 10 минут в день, а затем эти люди, очень довольные собой, идут покупать одежду узкого кроя даже не замечая, что жировые накопления не дают им целиком поместиться в зеркале. Впрочем, был и третий тип людей, которым принадлежал Саня Евлантьев. Эти люди не ходят ни в какие фитнес-центры и чувствуют себя просто замечательно. Начальник напоминал Евлантьеву снеговика. Такой же круглый и такой же вечно замерзший и раздетый. Зато в шарфе только морковки вместо носа не хватало. Однако вел себя Баранов всегда уверенно и напыщенно, чувствуя превосходство над всеми подчиненными. «Евлантьев!» – позвал он таким тоном, словно Саня был грязью, прилипшей к мыску его ботинка. «Ты себя вообще видел? С кем ты дрался?» Ничего не понимая, Евлантьев взглянул на зеркало в вестибюле и ужаснулся. Его шею покрывали кровоподтеки, которыми его наградил душитель в подвале. Со стороны выглядело так, будто Саня неудачно повесился. «Ты хоть понимаешь, чем это нам грозит? Ты же менеджер! Ты лицо этой компании! Но в данный момент я не вижу лица. Я вижу только заспанную, покорябанную, пьяную рожу». «Да почему пьяную-то?» – возмутился Евлантьев. «Потому что...» – доходчиво объяснил начальник. «Из-за твоей расхлябанности и безответственности мы потеряем много клиентов. Кто захочет с нами работать, когда при входе его встречает такое мурло со следами виселицы на шее? Исходя из вышеизложенного, объявляю тебе штраф в размере 30% от зарплаты». «Нет, только не сейчас», – простонал Саня, но начальник уже пошел прочь. Он удалялся походкой хозяина жизни, вскинув подбородок и уперев руки в бока. Сотрудники компании в страхе расступались перед ним и угодливо делали комплименты касательно его внешности. «Свинья!» – с ненавистью пробормотал Евлантьев. Однако ушлый начальник расслышал. Он развернулся так круто, что его бока по инерции принялись болтаться, словно качели. «Что?» В ярости воскликнул Баранов. «Я говорю, свинья. Заканчивается 2019 год, год желтой земляной свиньи», – быстро поправился Евлантьев. Баранов со свойственной для баранов тупостью ничего не понял, но, чтобы сойти за умного, важно кивнул и пошел к себе в кабинет. Саня вздохнул спокойно, только когда вдалеке хлопнула дверь. Остаться без работы в сложившейся ситуации было сродни гибели. Однако в душе Евлантьев мечтал, что настанет день, когда он, богатый и независимый, ворвется в кабинет к своему начальнику и пошлет его ко всем чертям. День шел за днем, и, наконец, Евлантьеву перевели зарплату. Она оказалась ровно на 30% меньше обычной, спасибо Баранову. Саня прикинул в уме, сколько времени ему потребуется для сбора средств на операцию при такой зарплате. Оказалось, что и всей жизни не хватит. А ведь ему предлагали заработать куда большую сумму всего за сутки. Саня периодически возвращался к этой мысли, однако находил ее абсурдной и бесперспективной. Даже если бы он согласился на предложение этого Бельфигора, никто не давал гарантии, что тот действительно заплатит. А за 24 преступления светит внушительный тюремный срок. Евлантьев не занимался коллекционированием несчастий на свою голову, а потому всякий раз отказывался от идеи снова набрать Бельфигору. Однако все поменялось в тот момент, когда ему позвонила Вера. Он не общался с ней уже больше 2 дней. Был занят борьбой со своими проблемами, а тут она сама позвонила, и сразу стало ясно, что девушка обеспокоена. «Привет, Саш, извини, что не писала. У меня случилось ЧП. Помнишь, я рассказывала тебе про своего брата, Андрея?» «Который вечно попадает в передряги?» «Да. Ну, у нас немного общего. Он снова натворил дел. И на этот раз с рук не сойдет. Его посадят, Саш. Я не знаю, что делать и к кому обратиться. Нужны деньги на адвоката и на взятку следователю. Вся надежда только на тебя». «Твою ж мать, я что, копилка?» – подумал Саня, но вслух сказал. «Что он натворил? Быть может, все само как-то решится?» «Подрался с кем-то, но там все серьезно. Тяжкий вред здоровью и еще что-то. Если ничего не делать, Андрея посадят, а кроме него и тебя у меня никого нет. Если его посадят, мне останется только погибнуть». Еще и астма дает о себе знать. Нужно срочно ехать в санаторий, но опять-таки нет денег. Короче, я в отчаянии. Пожалуйста, Саш, помоги. Я буду вечно тебе благодарна». Евлантьев не стал говорить ей, что сам умрет в ближайшее время. К чему плодить проблемы? «Ладно, я что-нибудь придумаю. Сколько времени есть?» «Через 3 дня его дело будут передавать в суд. А судье на лапу дать гораздо сложнее, чем следователю или прокурору. Так что до этого времени нужно заплатить». «Сколько?» «Минимум 300 000». «Надеюсь, рублей?» «Да, конечно». «Ну, это не 40 000 долларов», – мрачно усмехнулся Саня. «Хорошо, я постараюсь помочь. Жди звонка». Когда Вера отсоединилась, Евлантьев рассмеялся в пустоту своей комнаты. Его начинало забавлять количество проблем, свалившихся на его плечи за последние несколько дней. Он посчитал, сколько денег ему нужно на данный момент. 40 000 евро на операцию, 300 000 рублей для этого дебила, примерно 1,5 миллиона по всем кредитам, ну и еще 500 рублей, чтоб пивка попить. На круге выходило почти 4,5 миллиона рублей. И тут снова в голове появилась мысль о 5 миллионах евро, предложенных Бельфигором. Но Саня в который раз отогнал эту мысль. Легких денег не бывает, тем более, когда речь идет о 5 миллионах. Однако больше нельзя было сидеть на месте. А взять такую сумму можно только одним способом. И Саня снова пошел в букмекерскую контору и опять поставил все свои деньги. Только на этот раз более внушительную сумму. В случае выигрыша он мог рассчитывать примерно на 150 000 рублей. Из этих денег часть можно было вложить во что-нибудь, а другую часть снова поставить на футбол. Однако 150 000 ему явно не светили. 1,5 часа он наблюдал за футбольным матчем, а когда прозвучал финальный свисток, в его карманах не осталось ни рубля. В этот раз он не дрался с посетителями и не бросался на администратора. Теперь он с мрачным спокойствием вышел на улицу, достал телефон и набрал номер. Все было кончено. Все законные пути привели его в тупик. И здравый смысл подсказывал Евлантьеву, что он исчерпал все имеющиеся у него возможности самостоятельно выбраться из сложившегося положения. А раз так, придется рискнуть и обратиться к нетривиальным мерам. А как иначе? Бросить человека, который ему доверяет, а потом умереть от порока сердца? Ни того, ни другого Евлантьев не хотел. «Слушаю», — отозвался знакомый голос. «Это я. Ваше предложение меня устраивает. Куда подъехать?»